Потом пили чай и разговаривали. Но разговор наш оставлял все более тяжелый осадок двойственности. Мы говорили о театре, заводе, трудных подростках, международных событиях и даже о погоде. Но в то же самое время кто-то внутри нас вел предельно искренний разговор совсем о другом. И к моей великой досаде оба они были неверно информированы этим голосом. Карты смешали самоуверенность одного и чрезмерную скромность другого. Даниил думал так. «Вот, оказывается, какой у меня соперник. Никогда не отдам ему Владьку. И чего я, дурак, переживал?» Ермак думал в унисон. «Так вот каков этот Даниил Добин. Обаятелен, талантлив. Такие нравятся женщинам. Конечно, Владя любит его, и в этом нет ничего удивительного. Каждый бы удивился, избери она из нас двоих меня. Так в жизни не бывает». Я видела их обоих насквозь. Непонятно, почему они не видели меня. Мало того, Ермак вдруг решил, что он нам мешает. Ни с того ни с сего он поднялся, поблагодарил за чай и, не глядя на меня, сказал, что ему пора в угрозыск, там его ждет срочная работа. Я стала уговаривать остаться. «Куда там?» Он решительно прощался. Дани пожал руку, мне кивнул. Он направился к двери. Даниил принимал это как должное. В передней я просто взмолилась. «Не уходи, Ермак!» Но он, поникший, подавленный, расстроенный, тыкался в дверь и никак не мог ее отпереть. И радость-то во мне нарастала. Значит, все-таки любит. И зло брала. Мокрая курица, а еще в угрозыске работает. Наконец он нащупал английский замок и отпер дверь. Я выскочила за ним на площадку и защелкнула за собой дверь. «Ермак, не уходи!» – зашептала я ему в ухо. «Не оставляй меня с ним! Пусть он уйдет, а не ты!» «Почему?» – глупо спросил Ермак, все еще не глядя на меня. На носу его выступили капельки пота. Он был очень бледен. «Потому что я его не люблю! Я тебя люблю! Но ты же не объясняешься! Мне, что ли, первой было объясняться в любви?» И вот пришлось, ждала, ждала. Мне так стало жалко себя, его и Дана, который там сидел один и дурной преждевременно радовался. «Владя, ты что, это правда? Надо быть совсем слепым! Владя!» Он прижал меня к себе, потом отстранил, держа обеими руками за щеки, и заглянул мне в глаза. «Владя!» Задохнулся он, прочтя в них, что и было. Мою любовь к нему. Когда Даня, потеряв терпение, открыл дверь, мы целовались, сидя на соседкином сундуке. Мы оба сконфуженно вскочили. Даня долго рассматривал нас, широко расставив ноги, уткнув для опоры руки в бока. Он уже снял морскую форму. На нем были обычные мосторговские брюки и шведка. «Значит, это мне надо попрощаться», — сказал он растерянно и стал спускаться по лестнице. «Жалко его, такой замечательный парень», — великодушно заметил Ермак. Мы вернулись обратно в квартиру и до прихода отца говорили о нашей любви. Держа меня за руки, Ермак рассказал, что он полюбил меня с того самого дня, когда мы с ним ходили на лыжах среди сосен и елей. «Ну почему? Почему ты столько времени не говорил, если это правда, что ты меня любишь?» — спросила я. Ермак сжал мои руки. «Я никак не ожидал, что и ты...» «Почему не ожидал? Тебе бы немножко уверенности подзанять у Дана». Я не так запрограммирован.